Да, здравствуйте. Да, алло, алло, добрый день. Добрый день. Послушайте, это молодая гвардия, Андрей Поздняков. Ваш номер был найден на доске объявлений, вас интересует работа, как я понимаю. Да, значит, да. Смотрите, мы на следующей неделе организуем, значит, праздничное нашествие в честь, значит, Владимира Владимировича Путина, вот, и мы можем предложить вам, как бы, продуктовые талоны, например, вот, если вы будете участвовать в этом шествии. Что делать, флэйрал? Ну, нужно будет идти и кричать «Путин, слава Путину», махать флагом Крыма или, например, российским флагом. Это куда, на площадь Ленина? Да, на площадь Ленина, вот. А потом, значит, ну, в конце всем участникам мы будем выдавать продуктовые талоны, потому что скоро, как я, ну, по крайней мере, нашим новостям, которые у нас есть в «Молодой гвардии», в Крыму вводятся талоны, вот. Поэтому мы сможем выдать талоны на килограмм сахара, на полкилограмма гречки и на 3 банки сгущенки. Это за этими талонами потом надо будет также стоять на той убийственной очереди, еще получишь, если не получишь. Ну, да? Слушайте, в Крыму очереди все время теперь. Нет, там, а у нас есть система. Мы сначала выдаем жетончики, да? Угу, а потом угу. после, значит, вот этого всего вы сдаете жетончик и получаете свои продуктовые талоны. А это приблизительно на сколько времени? Ну, рассчитывать 2-3 часа. Ну да, да, около 2 часов. Около 2 часов, нет, около 2 часов, то есть там будет шествие, потом выступление на сцене, то есть нужно будет громко кричать «Путин, Путин», там «Россия» и так далее, ну, как обычно. Ну, значит, только талончик, да? На сахар, гречку и сгущенку, да? Да, сахар, значит, полкилограмма килограмм сахара, полкилограмма гречки и 3 банки сгущенки. Угу. А во сколько подойти? Ну, все там будут собираться к часу дня на Ленин. Там подойдете, там, видите, будут наши ребята, молодая гвардия с флагом. Ага. Вот. Собственно, ну, вот, вот так. Ну, а я подойду и что скажу, кто я такая? Вы скажите, что вы по поводу шествия. Просто подходите, говорите, по поводу шествия, и все, вам... Ага, найти молодая гвардия, да, это дойти да, по поводу шествия. Да. Ага, хорошо, спасибо большое, приду завтра. Все классно, да? вам все нравится, скажите? Ну, вообще, да, да. Ну, а как вообще, вот скажите, вот мы вот устраиваем это шествие, будут довольны люди ходить, радоваться, что вот присоединили к России и так далее. Вы вообще довольны, скажите? Хорошо у вас все? Ну... А что у вас? Я вам что, честно должна сказать или нечестно? Нет, честно. Нет. Ну, это мы договорились, то, что мы будем делать для публики. Это все такое. Нет, конечно, честно, мне интересно. Скажем так, что то, что мы присоединились к России, я очень довольна. Но вот этот переходный период, что я осталась без работы, у меня нет работы, у меня нет денег, у меня нет ничего. Поэтому я, с этой точки зрения, я не очень довольна. Но я надеюсь, что это все пройдет. Ну, как бы так. Ясно, вот так. Хорошо. То, что все остальное, все меня устраивает. Хорошо, хорошо, хорошо. Окей, ну тогда, может, добавим вам еще печенье, например, талоны на печенье. Откуда я узнаю, дадите вы мне печенье или нет? Дадим. А, хорошо, я скажу, что я рассчитываю еще на печенье. Там что, как фамилия будет называть или что, или просто подходишь? Алло. Алло. Алло, здравствуйте. Мне нужна Любовь. Я слушаю. Да, Любовь, здравствуйте. Андрей Поздняков, молодая гвардия. Послушайте, мы устраиваем в Симферополе праздничное шествие на следующей неделе. Вот можем предложить вам участие, значит, в нашем шествии. По завершению мы выдаем продуктовые талоны на сахар, гречку и сгущенное молоко. Интересует вас такое? Да нет, спасибо большое. Я не смогу, наверное, этого сделать, потому что у меня... Я должна быть дома. Ага. Не смогу. Может, у вас есть знакомые, которые... Ну, очередной просто праздник. То есть, ну, все радуются, что Крым присоединился к России. Все довольны. И вот вследствие этого... Дата какая, скажите, пожалуйста. Это, скорее всего, будет в районе 6-7 апреля. Мы еще пока собираем людей. А сопряжено с чем? Скажите, пожалуйста, это шествие вообще... Я понимаю, праздник, мы радуемся, мы до сих пор, я согласна с вами, но с чем сопряжено именно это число? Ну, пока число еще... Я не совсем понимаю, просто праздник. Всем праздник. Пасха, знаю, будет праздник, да. А вот какой праздник в этом? В этот, на 12 апреля, знаю, будет праздник. А вот до этого момента какой праздник может? Ну, это будет новый, это будет день зеленых человечков. Ага. Звездных людей, вы имеете в виду, да? Ну, да. Ага. Так, не, я, к сожалению, не смогу, но ваш телефончик, если у меня, например, пара человек энтузиастов в этом плане, я с удовольствием передам. За, не ручаюсь за результат, но передать постараюсь. Угу. Ну, хорошо. И они вам на этот номер перезвонят. Да, хорошо. А скажите, пожалуйста, чего вы решили, что я именно приму участие в этом счастье? Ой, послушайте, не знаю, у меня номера с досок объявлений, да, где люди ищут работу. Угу. Вот, поэтому... Да, ищет работу. Я ищу удаленную работу корректора или наборщика текстов, но не зеленым человечком на шествиях. Ну, это понятно, просто я понимаю, просто, ну, вы же понимаете, что со следующего месяца вводятся продуктовые талоны, и я думаю, что они будут в цене. Какие продуктовые талоны? На что? Да, ну вот, как минимум, на основную группу товаров, на сахар. Зачем? Я первый раз от вас это слышу. Ну, послушайте, у нас свои источники информации, да, вы же понимаете, что все эти вопросы решаются... Ой, хорошо, я сообщу ваш номер телефона ФСБ, спасибо. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Извините, это я... Вы мне звонили по поводу шествия. О, уже звонил, да? Замечательно. Я хотела спросить вас, если я кого-то возьму, подругу с собой... Да, конечно, естественно, кого угодно можно брать без проблем. Ну, все это. Но также тоже вы ей дадите талончик на продукты? Конечно, продуктовые талончики. Это молодая гвардия же, да? Да. Это ж молодая гвардия? Да. Ага, ну все тогда, спасибо. Извините. Да, все в порядке.